Хотя сторожевых псов я видел своими глазами во внутреннем дворе замка. И это были вовсе не декоративные чихуахуа, помещающиеся в дамскую сумочку, а настоящие волкодавы. Не знаю, что ты имеешь в виду, сравнивая их, наконец-то подал голос Савери. Но думаю, это какая-то дикая пошлость. И в чем же отличие? Девушки не бросаются на кости, сквозь гримасу боли усмехнулся я. Так что не ной, сосед. Потом еще мне спасибо скажешь. Глава 6. Достать Хиви мне удалось только в середине второго месяца. Да и то, не пойми как. Дни и недели пролетали со свистом, сливаясь в беспросветную массу. Я только и делал, что занимался до потери сознания. Засыпал, где придется, а уж про сны и вовсе забыл. Измученный организм просто тушил перед глазами свет в знак своего крайнего неодобрения. Язык, физподготовка, фехтование. На все остальное не оставалось ни сил, ни времени. Даже во время приема пищи шла интенсивная зубрежка. Какой столовый прибор за что отвечает, что полагается есть в первую очередь и чем запивать. С приемом пищи здесь все обстояло очень мудрено, ведь за столом частенько собиралась верхушка клана и в неформальной обстановке обсуждала текущие дела. Это не считая званых ужинов раз в неделю. Дети питались отдельно, но после совершеннолетия их допускали за общий стол. Вот и меня скоро такое ждет. И ведь не сошлешься на недомогание, мастер Канди может и свежего покойника на ноги поставить. Пока что меня спасала крайняя замученность на тренировках, но некоторые официальные мероприятия пропускать нельзя. Общение с горничными при помощи Авери понемногу приносило свои плоды. Даже въедливая Хивия отметила, что моя речь уже походит на человеческую. И хоть обе служанки прекрасно знали о причинах такого расстройства, обсуждать эту тему они категорически отказывались. После пары неудачных попыток я от них отстал. И только в искусстве кендо я никаких особых результатов не достиг. Веники давно сменились на деревянные палки, но что толку их рубить, когда не можешь попасть по оппоненту. Так продолжалось до сегодняшнего дня, когда наставница начала открыто надо мной издеваться. Давно магией по ней не бил. Вот она и хотела вывести меня из себя. Я держался как мог, терпя тычки и колкости. Девушка черным вихрем кружилась вокруг меня, умудряясь при этом язвить над моей фигурой. Вот это она совершенно зря. Качком я, конечно же, не стал, но кое-какое мясо на костях наросло. А главное, само тело окрепло и стало куда выносливей. Только против нее я по-прежнему был заморышем. Право, ну что за доходяга, продолжала измываться Химия. И это будущий наследник клана. Вот уж чего мне точно не светит. Госпожа Анура ясно дала понять, что меня сюда не править, а пахать призвали. В поте лица и всего остального. Даже ваш братец был куда способнее. Хихикнула девушка. Он даже разок меня победил. Не смей так о нем говорить. Завопил Авери внутри моей головы. Я едва не повторил за ним следом. Клокочущая в пареньке ярость передалась и мне, взвинченному боем до предела, окрасив мир в багровые тона. Огненные жилы вновь заныли в теле, прося выплеснуться наружу потоками пламени, но вместе с этим пришло и новое чувство. Как будто во мне сжимается гигантская пружина, которая вот-вот. Боевая горничная все же что-то почувствовала, потому что отскочила в сторону. Но это ее не спасло. Пружина распрямилась, и меня резко толкнуло вперед до свиста в ушах. Единственное, что я успел, это довернуть кисти рук на себя, чтобы впереди оказалось навершие рукояти катаны, кассира, кажется. Оно хоть и плоское, но окантовано металлом. Им гвозди можно забивать при желании. Этим ударником я и стукнул по лбу распоясавшуюся девушку. Точнее, по подставленной ладони, которой она едва успела прикрыться. От удара Хивию опрокинула на пятую точку, взметнув черное платье куда выше приличного. Но мне сейчас было не до этого, я впервые одержал победу. Знать бы еще, как. Потому что между нами было расстояние в несколько метров. Девушка потрясенно помотала головой, приходя в себя, и жестом остановила бросившуюся к ней Нарию. Хотя на ее ладошке наливалось багровое пятно. Кажется, я немного переборщил с силой удара. Злость ушла, и стало даже немного стыдно за выходку. Но дальше все пошло совсем уж не туда. Хивия прямо с сидячего положения бросилась на колени, коснувшись лбом пола. «Прошу прощения, юный господин, я вела себя неподобающе, и в вашей воле меня наказать». Что?» Авери оказался ошарашен не меньше меня и подсказать ничего путного не смог. «Мне не следовало так отзываться о вашем брате», — продолжила коленопреклоненная девушка. «Ведь именно Ригил привел меня сюда. Я уже знал, что речь идет о том, кто погиб в дуэли с представителем вражеского клана, на тот момент являвшимся императорским. Выучить имена всех ближайших родственников – это первостепенная задача для любого вселенца в чужое тело. Но то, что Хивия училась вместе со средним братом Авери, стало для меня неожиданностью. Получается, в прошлом она была безродной. После знаменательного разговора с моим вспыльчивым деловым партнером я уточнил у парня некоторые непонятные термины, в том числе и про тех, на кого мне нужно якобы обратить пристальное внимание. Как выяснилось, далеко не все одаренные рождаются в кланах. Конечно, там шанс выбраковки гораздо ниже в силу очевидной селекции, но и у обычных жителей этого мира может появиться на свет маленький волшебник. Иногда его способности проявляются с раннего детства, но чаще, в подростковом возрасте, вплоть до совершеннолетия. И тут у юных обладателей дара два пути: либо остаться при своих родичах, ставя крест на дальнейшем развитии, либо поступить в одну из академий. Есть попроще, а есть и элитные, вроде той, куда вскоре мне предстоит учиться. Хотя туда берут лишь самых одаренных, вне зависимости от происхождения. После выпускного перед магом снова встает выбор, примкнуть к одному из кланов, что равносильно государственной службе, либо остаться вольным человеком. В обоих случаях диапазон возможностей устроиться в жизни довольно широк. От чиновника или военного до наемника или авантюриста. Да здесь даже есть те, кто шарится по всяким неспокойным местам в поисках приключений на свою голову и прочие места. Естественно, не просто так, а ради наживы. Иногда очень солидный. Некоторые особо удачливые авантюристы даже основывают собственные кланы у класса. Привилегий у них немного, но они могут легально заниматься бизнесом и всячески участвовать в жизни империи. В будущем у них есть шанс накопить жирок и стать на ступеньку ближе к трону. В общем, потенциал у одаренных людей огромный, чего не скажешь об их противоположностях. И если в обычных семьях разницы для ребенка никакой, то вот у магов и особенно высших кланов, для них такие отпрыски считаются бесполезными. Очень немногие могут куда-нибудь пристроить свое чадо, большинство же просто отворачивается от них. В отличие от старшего брата, средний был весьма посредственным магом. Зато, вроде как, неплохо сходился с людьми и налаживал связи. В общем, душа компании. Не удивлюсь, если у Хиви с ним что-то в свое время было. «Встань», — попросил я ее. «В извинениях нет нужды. Ты ведь действовала по указке матери, так?» Девушка ничего не ответила, но по одному только ее взгляду мне все стало и так понятно. Госпожа Анура желала знать, что у меня с наследственной памятью, и как я буду реагировать на вещи, которые знал лишь Шавери. Парнишка, кстати, тоже поостыл, но упоминание любимой, в прошлом, матушки поразило и его. «Вот же наивная душа. Ясно. Ты прощена, Химия. Благодарю вас, юный господин. У вас очень доброе сердце». Она поднялась на ноги и потерла пострадавшую ладонь. «Пожалуй, отныне мне нужно надевать защиту. Вы оказались еще большим сюрпризом, чем я ожидала. Что это вообще такое было?» — озвучил я мучивший меня вопрос. «Дар», — уверенно ответила наставница. «Вы чувствуете усталость, как после применения способности». Я прислушался к себе и действительно ощутил пустоту, характерную для выплеска огня. На заклинании расходовалась жизненная энергия из атмы, то бишь источника, и ее у меня явно поубавилось. Сколько точно, не скажу, но вроде бы побольше, чем от обычного фаербола. Только это ни черта не объясняло. Я же не на реактивной тяге к ней прилетел, в конце концов. «Это другой дар», — пояснила наставница, увидев мое замешательство. От такой внезапной новости я чуть в осадок не выпал, но быстро вернул лицу невозмутимый вид и принялся тормошить Авери. «Эй, ты же сказал, что у магов бывает только одна специализация». «Чаще всего, да», — подтвердил мой горе-информатор. «Но случаются исключения, очень редко. Твои родители явно перестарались. Был у них бездарный наследник, а стал редчайший универсал. Это совсем не вызывает подозрений, ни капельки. Вряд ли они такое планировали. Просто ты не совсем правильный». Хотел я напомнить, что правильный демон сожрал бы его душу с потрохами, да не стал. Вместо этого спросил у наставницы, что за новый дар у меня открылся. Поначалу я подумала, что вам досталось самое страшное из проклятий», — ответила она со всей серьезностью, заставив Авери громко ойкнуть. «Но вы набрали сильную скорость. При скачке такого не бывает. Вы просто ускорились, в несколько раз. Он точно не совершил скачок», — вклинилась в разговор взволнованная Нария. «Я видела его смазанный силуэт. Тогда поздравляю вас, юный господин», — улыбнулась Хивия. «Вы не только пиромант, но еще и мерцающий. Нам нужно срочно скорректировать наши занятия, а как-либо это скрыть не получится. После инициации на совершеннолетие любой видящий прочтет вас. Да и зачем? Вы – будущая гордость клана. Если настоящего наследника такие речи воодушевили бы на открытие третьего дара подряд, то у меня они лишь вызвали едкую улыбку. И что теперь? Вам нужно будет решить, какому из даров отдавать приоритет», – продолжила просвещать меня наставница. «Несмотря на то, что боги вас содарили дважды, атма у людей всего одна, так что максимально развить все не выйдет. Обычно выбираю то, что наиболее полезно, но в вашем случае оба пути – боевые. Блин, а я уже раскатал губу. Но с другой стороны, все не так плохо. Убермашинами обладатели двойных способностей не являются. Просто у них чуть больше вариативности в развитии. От сердца немного отлегло. А можно чуть подробнее про это самое мерцание? Это один из даров ускорения. Постигшие этот путь могут перемещаться практически мгновенно без использования проклятия. Заметить их дано не каждому». Она кивнула зардевшейся от гордости подруге, после чего продолжила. «Мастера высоких уровней могут совершить несколько перемещений подряд, за что их и прозвали мерцающими. Со стороны их способность выглядит так, будто человек постоянно исчезает и появляется в других местах. Это очень неприятные противники, способные в одиночку доставить проблемы целому отряду. Из них получаются отличные ассасины и телохранители. Минусами данной техники является сильная инерция, которую приходится все время гасить, и наличие свободного пространства. Любое задетое препятствие может привести к серьезной травме, не говоря уже о невозможности преодолевать стены и барьеры, как при скачке. Вот же физика, бессердечная тварь. А в комиксах и кино всякие сверхбыстрые бегуны запросто огибают все препятствия и даже людей умудряются спасать. Без переломов костей. Хивия все же протянула руку Нарье, которая без труда залечила ей ушиб, но продолжать занятия не стала. «На сегодня достаточно. Мне нужно доложить обо всем госпоже». Я вернул ей катану, и она стремительно покинула тренировочный зал, оставив меня наедине с лекарем. «Может, и мы пойдем уже?» — с надеждой предложил Авери. «Обязательно пойдем», — усмехнулся я, оглядывая спортивные снаряды. «Но попозже. А боги, ты точно демон!» — простонал парнишка. «Только они способны наслаждаться мучениями людей. Кто сейчас будет мучиться, так это я. Но и тебе работа найдется, чтоб нам не скучно было. Рассказывай, что еще за проклятие? И еще какие-то видящие до кучи». Сосед по телу уже привык к роли живой энциклопедии, поэтому принялся рассказывать, а я взялся за гири. «Сегодня нужно хорошо потрудиться, раз наставница мне ничего не успела отбить. Проще всего оказалось с видящими. Как я и подозревал, это был особый сорт магов, которые могут определять дары других. Не всех и не всегда, но это уже частности. С их помощью находят способных детей среди безродных и проверяют юную знать. Авери тоже показывали одному из таких специалистов, когда его папаша еще надеялся, что у того проснется свой дар. Мастер предсказуемо развел руками, посоветовав сосредоточиться на других наследниках. Вот только они либо мертвы, либо не годятся в силу возраста и прочих причин. Взрослых едва хватало на управление оставшихся земель, так что о росте влияния в ближайшие годы не могло быть и речи. Уж не знаю, что мешало им подождать многочисленных племянников, но в итоге это кончилось тем, что в тело будущей обузы клана подсадили нерадивого демона. Меня, то есть, без заключения опытного видящего в академию не поступишь, даже в самую обычную. Так что с ним еще придется столкнуться, без вариантов. Тут Хивия полностью права, скрывать второй дар нет никакого смысла. Лишь бы специалист не почувствовал, что нас тут двое. А вот с проклятиями все обстояло куда сложнее. Они являлись чем-то вроде антипода даров, действуя по той же схеме. Та же узкая специализация, то же самое потребление жизненной энергии во время использования. Только эти способности находятся под строгим запретом, так что их развитие и применение приравнивается чуть ли не к государственной измене. Те, кому не повезло родиться с таким бременем, не могут получить должного образования и к тому же состоят на специальном учете. Участь их незавидна, поэтому некоторые уходят в криминал, где им самое раздолье. В обычной жизни от их способностей одна морока. Проклятий существует не так уж и мало, смертельное касание, сглаз, проклятая аура и, конечно же, магия души. Но особое внимание уделяется лишь одной технике – скачка. По-нашему это старая добрая телепортация, которая находится под строжайшим запретом. Всех адептов с такой способностью сразу же забирают представители Серой Стражи, той самой, кто охотится и на демонов. Обратно не возвращают даже тел родственникам, так что вряд ли их ждет что-то хорошее. Почему такая паранойя? Все просто, из пространственных проколов иногда лезет всякая страшная хтонь. Она так и пришла в этот мир, когда помимо индивидуальных скачков стали практиковать настоящие стационарные порталы. Сначала между городами и континентами, а потом внезапно открыли переходы и в другие измерения. Разумных там вроде бы не обнаружилось, чего не скажешь о полезных ресурсах. Просто рай для экспансии. Но эйфория быстро прошла, когда внезапно из порталов поперла всякая нечисть. Как и почему, Авери затруднялся сказать, в книгах подробности обходили стороной. Сообщалось лишь, что эти существа противоестественны самой жизни. То есть убить их, вроде как, нельзя в привычном понимании этого слова. С тех пор порталы уничтожили, но далеко не все, о чем говорит постепенная потеря других континентов. Да и на этом континенте существуют свои нехорошие места. Обжегшись на молоке, местные теперь вовсю дуют на все подряд. Хотя кто их знает, может, пространственные возмущения от телепортирующихся магов тоже как-то влияют на распространение некросферы. В любом случае, нечисть здесь далеко не фольклор, а норма жизни. Как и все остальное, что к нему обычно относится. Весело тут живется людям, ничего не скажешь. Зато теперь многое встало на свои места. Второй дар не взялся из воздуха, а уже был при мне с самого попадания в этот мир. Если бы не он, меня бы поджарило тем огненным шаром во время нападения на малую резиденцию. Но вот в чем заковыка, в прошлой жизни со мной подобного точно не случалось. Я имел тесную связь с огнем, но никак не с быстрым перемещением в пространстве. Вывод напрашивается только один, но что мне с ним теперь делать? Рассказать или оставить все как есть? Пока я размышлял, бедный Авери умолк, а там и мне самому стало казаться, что вот-вот хлопнусь в обморок. Все, нужно закругляться. Наверное, от таких диких нагрузок на земле я точно бы загремел в больницу, но лечебная магия нивелировала перенапряжение. Нарья снова возложила на меня руки, вдохнув в мое измученное тело немного сил. Как раз хватит, чтобы доплести до апартаментов и принять бодрящий душ. Потом ужин и новые занятия, уже для мозгов. Сегодня нужно будет проработать дии причастия, уж очень с ними здесь все непросто. Звучат они точно так же, как и глаголы, поэтому на слух почти неотличимы друг от друга. Никаких дополнительных окончаний или суффиксов, чтобы облегчить распознавание, только контекст. Мой учитель так и не смог внятно объяснить все нюансы, поэтому приходится постигать их самому. Целительница вызвалась меня проводить, но я отказался. Ей еще тут прибираться после нас, так что дошаркаю как-нибудь сам. Сил на то, чтобы нормально переставлять налитые свинцом ноги, у меня уже не было. А так потихонечку, вдоль стеночки. Не первый раз уже. Но сегодня воистину все шло наперекосяк, ибо в одном из коридоров ко мне подскочила Алия, старшая сестра и моя главная головная боль. К счастью, за ней уже неслись две пожилые служанки, выполнявшие роль нянек. Если бы только все остальные обитатели родового гнезда относились к ее словам чуточку серьезнее. Девушка каким-то необъяснимым образом видела меня. Не братика, а не путевого демона, который поделил с ним жилплощадь в виде тела. Хотя она должна являться обычным пирокинетиком, а никак не медиумом. Специально уточнял. Девушка с озорным визгом повисла на мне, обдав цветочным ароматом. На этот раз на ней было простое платье, которое ей невероятно шло. Но несмотря на зрелую фигуру, она вела себя, как маленький ребенок. «Приветик, друг, и тебе», — выдавил я из себя. «С ней рядом чувствуешь себя, как с гранатой без чеки в руках. Никогда не знаешь, в какой момент рванет, особенно при взгляде в ее бездонные голубые глаза, точно такие же, как и у Авери с их отцом, словно два драгоценных камня с блестящими искорками. Сестрицу отличали только расширенные зрачки, которые не сужались даже на свету. «Пообещай мне», — с неожиданной серьезностью произнесла она, — «что не бросишь братика». «Куда?» — брякнул я. «Не оставляй его одного, прошу». «Хаем, да без проблем». Тут к нам наконец-то подскочили запыхавшиеся няньки, заодно поздоровавшись со мной, и подхватили девушку под руки. «Пойдемте, госпожа, вы сегодня чересчур беспокойны». Уже уходя за ближайший поворот, Алия умудрилась развернуться и выкрикнуть: «Ты обещал, друг». Я вполне серьезно ей кивнул, все для себя окончательно решив. Нечего конспиратора из себя строить, сам же сказал, никаких тайн. «О чем это она?» — вяло поинтересовался Авери. «Очнулся», — произнес я мысленно, продолжив упрямо брести вперед. «Вот и славно, у меня к тебе разговор есть, а это не может хотя бы до ужина подождать. У меня мало сил, а тебе еще дойти до покоев добраться нужно. Я быстренько. Дело в том, что твои родители – идиоты, каких поискать. Ты снова взялся за оскорбление. Мы же договорились. Есть причина. Давай расскажу, в чем дело, а ты уж сам решишь, перебарщиваю я или нет. Выслушаешь. Куда я денусь? Итак, начал я. Жили они не тужили, пока не узнали, что под фениксов кто-то серьезно копает. Поэтому решено было усилиться, пока есть время, да как, союзы заключить, укрепить оборону, а еще детишек подготовить на смену. Вот только из пригодных по возрасту лишь двое недотеп. Дочка с приветом из детства и сынок Аболтус, любящий книги больше спорта. Только и с ним не все так просто. Боялись родители, что вместо дара у него самое страшное проклятие. Наверное, он как-то раз переместился слишком быстро, сам того не поняв. Потому к нему и видящего вызвали, да только он не разобрал ни черта. И тут они испугались по-настоящему, что потеряют еще одного сына, поэтому решили провернуть авантюру с демоном. А ведь нужно было всего лишь немного подождать. Ведь он не был ни бездарным, ни проклятым, а просто мерцающим. Конец. Авери молчал. Пауза затянулась так сильно, что я грешным делом подумал, что он снова в свой астрал улетел. Наконец, он тихо произнес: «Пожалуй, ты прав. Извини, что вывалил все это на тебя. Нет, все в порядке. Благодарю, мне теперь многое стало ясно. И не беспокойся, я не настолько наивен, чтобы умолять тебя признаться во всем матери. Она в любом случае поставила на мне жертвенное клеймо. Растешь», — похвалил я его. «Приятно слышать, что ты больше не наивный ребенок. Теперь можно и совершеннолетие твое справлять с чистой совестью. Лишь бы там все без сюрпризов прошло. Это меня не так сильно беспокоит», — признался наследник. «А вот академия. Даже проснись у меня дар, я бы ни за что не согласился туда поступать. Так что в какой-то степени это ничего не меняет. А что с ней не так? Это страшное место, Димон. Ты ошибся в своем рассказе только в одном моменте. Алия не всегда была такой, как сейчас. Она была доброй, жизнерадостной и адекватной, пока не уехала в эту проклятую академию». Глава 7. Оставшееся время до праздника мы занимались по щадящему режиму. Хивия уже не драла с меня три шкуры, а сосредоточилась исключительно на базовых навыках боя на мечах. Катаной, она же, пустынная сабля для местных, я больше не сражался. Наставница выдала мне похожую по габаритам тренировочную шашку без заточки. Настоящее оружие я применял только против палок и веников, шинкуя их на скорость, а колющие удары отрабатывал на деревянных щитах разной толщины. Физическую подготовку горничная полностью переложила на меня, впечатлившись моей упорностью. Я не отлынивал и не позволял себе расслабиться даже после тяжелых травм, а к себе в опочивальню уползал, когда кончались силы не только у меня, но и у целительницы. Нарья за это время успела изучить мое тело до мельчайших подробностей, моментально определяя пострадавшее место без обязательного сканирования руками. Способности в бою я старался не применять, однако моя наставница все же показала парочку специфических приемов для мерцающих. Правда, пользоваться ими я мог лишь в то время, когда Авери пребывал в сознании. Если он отключался, в моем распоряжении оставался один лишь огонь. К счастью, Хивия об этом так и не узнала, но данный фактор следовало постоянно держать в голове. Зато при гипотетическом разъезде у каждого из нас оставался свой магический дар. Нужно только где-то найти специалиста по магии души или хотя бы справочную литературу. Тот, чьими стараниями я оказался в теле юного наследника, наверняка погиб при нападении. Даже если нет, наводить про него справки не стоит, посвященные в тайну могут забеспокоиться. И для тех, и для всех остальных мое поведение не должно вызывать подозрений. Вот такая заковыка.